Модель стратегического планирования ГОСПа. Предлагаю вашему вниманию простую формулу, состоящую из 5 элементов, которая окажет вам неоценимую помощь при стратегическом планировании. Вы должны пользоваться этими принципами так же регулярно и естественно, как вы дышите. Шаг первый. Первая буква G означает цели. Цели в бизнесе – это конечные финансовые результаты. Все бизнес-цели можно определить в финансовых терминах. Данные цели должны быть сформулированы четко, однозначно и в письменном виде. Они должны поддаваться оценке и выражаться предельно конкретно. Кроме этого, нельзя забывать о временных рамках. Вот некоторые примеры финансовых целей. Объем продаж, чистая прибыль, прибыль на акционерный капитал, прибыль на инвестированный капитал, темп роста и доля компании на рынке. Цифры, на которых вы сосредоточитесь, во многом определят то, как вы сумеете организовать и использовать людей и ресурсы. Шаг второй. Вторая буква O означает «задачи». В данном случае задачи являются более мелкими подцелями, которые необходимо реализовать для достижения конечной, серьезной цели. Некоторые из задач, которые вам придется реализовать, чтобы добраться до конечной цели, рентабельности и прибыли на инвестированный капитал, заключаются в следующем. Первое. Вам следует изыскать, организовать и рационально пользоваться финансовыми ресурсами, необходимыми для проведения деловых операций. Второе. Вам следует нанять, обучить, руководить и мотивировать нужных людей, которые будут выполнять требуемую работу. Третье. Вам придется рекламировать, продвигать, реализовывать конкретный объем товаров или услуг в течение ограниченного времени по конкретной цене, выручая при этом конкретную прибыль. Четвертое. Когда вы справитесь с первыми тремя задачами, вам предстоит произвести, распределить и доставить товары и услуги, которые вы продали. Пятое. Вам следует разобраться со всеми административными и финансовыми деталями для того, чтобы работать с информацией, документами, собранными данными, всем тем, что является прочным фундаментом любого процветающего предприятия. Как только цели и задачи станут предельно ясны не только вам, но и всем, на ком лежит ответственность за их выполнение, настанет время переходить к третьему шагу модели ГОСПа. Шаг третий. Третья буква «С» означает «стратегия». Они представляют собой различные способы или пути достижения поставленной цели. Чтобы попасть из пункта А в пункт Б, вы можете пойти разными дорогами. Выбор оптимальной стратегии скажется на вашей удаче или вашем поражении. Поэтому выбор правильной стратегии имеет жизненно важное значение. Начните с такого вопроса. Каковы все возможные способы достижения данной цели? Помните, недостигнутая цель – это просто нерешенная проблема. Подойдите к вопросу достижения цели так же, как вы подходите к решению любой проблемы. К примеру, Александр Македонский всегда задавал себе вопрос, каким образом я могу подорвать моральный дух армии противника? Ему удавалось заставить поверить врага в недостижимость, нереальность поставленной цели. Именно в этом и кроется успех Александра. Будьте открыты оригинальным и необычным решением. Остерегайтесь целей и задач, для реализации которых имеется только один путь. Остерегайтесь проблем, у которых имеется лишь одно решение. Будьте осторожны с вопросами, на которые можно дать лишь один ответ. Все время спрашивайте себя, какой еще можно найти ответ. Нельзя останавливаться на первом же решении. Перед вами всегда должен быть выбор самых разнообразных вариантов. Несомненно, это требует огромной умственной работы и является неотъемлемой обязанностью лидера, человека, принимающего решения. После того, как вы выработали целый ряд возможных стратегий и подходов к реализации цели или решению проблемы, следует тщательно оценить каждый вариант, исходя из следующих факторов. Первое. Каковы ваши потенциальные возможности? То, что вы хотите что-то сделать, вовсе не означает, что вы способны на это. Желание и энтузиазм, несомненно, ценные качества, но они не обеспечат эффективные результаты до тех пор, пока не будут подкреплены компетентностью и потенциальными возможностями. В книге Джима Коллинза «От хорошего к лучшему» автор подчеркивает такой ключевой момент. Процветающие компании – это те компании, которые перед принятием финальных решений о целях, задачах и стратегиях расставляют на ключевые должности правильных людей. Есть ли у вас люди, на которых вы можете положиться? Если нет, можно ли их заполучить себе? Второе. Обладаете ли вы необходимыми ресурсами, как внутренними, так и внешними, для реализации выбранной стратегии? Фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери, известный как Мартини Монтгомери, всегда требовал запасы оружия, боеприпасов и боевой техники в количестве, намного превышающем необходимое. Это и принесло ему победу над генералом-фельдмаршалом Эрвином Роммелем в боях под Эль-Аламейном в 1942 году. Располагаете ли вы всеми требуемыми финансовыми ресурсами? Имеете ли вы необходимые связи и контакты в деловом мире? Владеете ли вы необходимыми знаниями, умениями и опытом для реализации задуманного? Если нет, можете ли вы их приобрести? Если ответ отрицателен, какова будет альтернативная стратегия, более отвечающая наличествующим ресурсам? Вышеперечисленные вопросы являются ключевыми. На них вы обязаны ответить перед тем, как перейти к конкретным действиям. Третье. Какова ситуация на рынке? Популярны ли ваши товары и услуги на современном рынке? Падает или растет объем продаж? Можно ли говорить о благоприятных для вас тенденциях или наоборот о тенденциях, не предвещающих для вашего бизнеса ничего хорошего? Хороший лидер всегда очень чутко реагирует на любые изменения в деловой активности и постоянно проверяет свои предположения о существующей ситуации на рынке. Четвертое. Кто ваши конкуренты и что они могут предпринять в ответ на ваши действия? В своей книге «Конкурентные преимущества» Майкл Портер подчеркивает, что чрезвычайно важно учитывать реакцию конкурентов на все предпринимаемые вами шаги. Существует военная аксиома: «В первом сражении с врагом не спасет ни одна стратегия». Вы обязаны тщательнейшим образом планировать все возможные детали и шаги, но при этом быть готовыми моментально внести изменения в свои планы в ответ на неожиданные действия, предпринятые конкурентами для защиты своего рынка или захвата вашего. Что бы ни представляла из себя ваша стратегия, не следует забывать о том, что конкуренты обязательно постараются нейтрализовать ее действия. Чем больше прибыли приносит вам стратегия, тем активнее и агрессивнее стараются конкуренты копировать ее. Поэтому, выбрав способ действий, держите его в тайне как можно дольше. Приступая же к реализации, постарайтесь успеть как можно больше за минимально короткий период, пока конкуренты еще не успели отреагировать. Граф Отто фон Бисмарк, прозванный «железным канцлером Германии», считался самым выдающимся дипломатом и политиком своего времени. Он был известен благодаря своему «плану Б», плану Бисмарка, который у него всегда был наготове. Это был резервный план на случай, если первый по каким-то причинам не сработает. Неважно, что случалось. Неважно, какие неудачи приходилось ему терпеть в том или ином европейском посольстве, у него всегда имелся про запас тщательно продуманный, подробный альтернативный план. Вы должны следовать его примеру. Выбрав одну стратегию, продумайте запасную на случай непредвиденного поворота событий. Наличие альтернативного плана придаст вам уверенности, мужества и смелости для воплощения первоначального. Это довольно мощный психологический фактор. Используйте его в свою пользу. Шаг четвертый. Четвертая буква «Пи» означает «планы». Ваши планы, как ступеньки на лестнице, ведущие оттуда, где вы находитесь в настоящий момент, туда, куда вы стремитесь попасть. Это настоящий ключ к вашему успеху. Как говорил генерал Паттон, не жалейте времени на подготовку сражения. Чтобы подготовить пехотный батальон для скоординированной атаки, требуется по меньшей мере 2 часа. Слишком раннее их выступление приводит к ненужным потерям. На войне ничего нельзя добиться одними домыслами и предположениями. Все, что не спланировано в мельчайших подробностях, обречено на провал. Процесс планирования рекомендуется начинать с составления списка абсолютно всех вещей, которые вам понадобится сделать, чтобы дойти до поставленной цели. Постарайтесь ничего не упустить из виду. Будьте максимально скрупулезны. Когда вам пришли на ум новая идея или новый вариант, сразу же запишите их. Продолжайте работать с этим списком до тех пор, пока он не вберет в себя все до последней мельчайшей детали, от самого первого шага до финальной победы. Далее составьте список всего, что вам может понадобиться для реализации каждого шага, отмеченного в плане. Внесите всех людей, знания и умения, которые вам потребуются, не забудьте о приборах, оборудовании и аппаратуре, рассчитайте все требуемые финансовые ресурсы. Помните, детали решают все. Самые популярные лидеры, как и самые эффективные военные командиры, это те, кто заранее продумывает все детали, ничего не оставляя на волю случая. Получив списки действий и ресурсов, организуйте их по двум параметрам. Первое. Расставьте приоритеты. Какие пункты имеют первостепенное значение, какие второстепенное? Воспользуйтесь правилом 80-20. 20% каких действий определяют 80% полезности всех ваших действий. Для расстановки приоритетов воспользуйтесь методом ABC. A – это самые важные действия. Пренебрежение ими приводит к серьезным последствиям. Действия категории B – действия значимые, но не настолько жизненно важные, как действия группы A. Действия под буквой C было бы замечательно выполнить, но они не имеют такого значения, как действия первых двух категорий. Ваше умение анализировать список действий и верно расставлять приоритеты есть необходимое, насущное умение, неотъемлемое условие успеха и лидерства. Зачастую оно оказывается решающим фактором, обуславливающим либо победу, либо поражение. Второе. Организуйте списки по временному параметру, то есть определите четкие временные рамки, в пределах которых задания должны быть завершены. Какое-то задание может оказаться приоритетом номер один, но при этом с его выполнением вполне можно подождать пару недель или даже месяцев. Каждое задание обладает собственными специфическими временными требованиями и ограничениями. Расставьте пункты по порядку и соедините оба списка. У вас получится законченный цельный план. Решите, какие виды деятельности параллельные могут выполняться одновременно с другими. Выполняйте одновременно сразу несколько вещей. Вы можете невероятно повысить скорость достижения цели, распределив части работы между несколькими людьми или организациями. Самая непроизводительная трата времени – хорошо делать то, что делать вообще не следовало бы. Бенджамин Трегоу. Когда началась Вторая мировая война, американский флот сильно нуждался в кораблях для транспортировки людей, материалов и продовольствия в Британию. Военный отдел поручил Генри Кайзеру в минимальные сроки сконструировать корабли «Свободы», чтобы восполнить огромные потери кораблей, потопленных немецкими подводными лодками. До сих пор на постройку и спуск корабля уходило 2 года. За год Кайзеру удалось сократить срок строительства одного корабля до 2 месяцев. А однажды он смог построить корабль «Свободы», готовый к спуску, всего за 4 дня. И все благодаря невероятному американскому трудолюбию и мастерству. Генри Кайзер и его помощники обнаружили, что планирование и выполнение параллельных заданий позволяет добиваться колоссальных результатов всего за долю того времени, которое потребовалось бы на выполнение одного задания строго по завершению предыдущего. Существуют и последовательные задания. Это виды деятельности, которые зависят друг от друга. Нельзя выполнить одно, полностью не покончив с другим. Зачастую именно последовательные задания обуславливают скорость завершения работы, достижения цели и выполнения проекта. Планируя проект или мероприятие, определите ключевые последовательные задания и убедитесь, что вы начали работать над ними своевременно, чтобы эти задания не задерживали выполнение целого проекта. Шаг 5. Последняя буква «Эй» означает «деятельность». Сюда относятся задания, которые вам необходимо выполнить, чтобы реализовать ваши планы. Ваша задача – исключительно четко представлять, какие специфические действия вам предстоит выполнять каждый день для реализации разработанной стратегии. Работая с людьми, возьмите за правило управлять при помощи указания целей. Никогда не жалейте времени объяснять, обсуждать и договариваться о предстоящих заданиях. Проверьте, чтобы все имели четкое представление, как будут оценены в конце их результаты и когда они должны быть получены. приучите людей сообщать вам обо всех задержках, постоянно поддерживайте с ними связь и следите, чтобы выполнение проекта шло по намеченному плану. Еще один способ управлять процессом работы – управление при помощи ответственности. Этот метод хорош в работе с людьми, которых вы знаете, которым доверяете, с теми, кто показал высокий уровень компетентности и профессионализма. Чтобы достичь максимальных результатов при использовании данного метода, занятые в проекте люди должны быть наделены как определенной властью, так и определенной ответственностью. Определите крайние сроки всех без исключения заданий с тем, чтобы остальные строго придерживались графика. Будьте готовы оказать помощь и поддержку тем, кто попал в затруднительное положение или столкнулся с проблемами. Наконец, управляете ли вы при помощи целей или при помощи ответственности, помните, что передача прав и ответственности не означает сложение полномочий. Держите руку на пульсе. Чем большее значение имеет задание для конечной цели, тем больше внимания вам следует уделять этому заданию. Не надейтесь, что все сделается само собой без вашего постоянного участия. Как доктор, имеющий дело с тяжело больным пациентом, вы обязаны время от времени устраивать выборочную проверку основной ключевой части штата. Так вы будете уверены, что все идет должным образом и по плану.